Глава 10. Кондрат Майданников шел с собранием. Над ним вверху непогасшим костром тлели стажары. Было так тихо, что издалека слышались трески лопающиеся от мороза земли, шорох зябнущей ветки. Дома Кондрат зашел на баз к быкам, подложил им в ясли скудную охапку сена, вспомнив, что завтра вести их на общий баз, набрал огромное беремя сена, вслух сказал: «Ну вот и расставание подошло. Подвинься, лысый. 4 года мы, казак на быка, а бык на казака, работали. И путного у нас ничего не вышло. И вам впроголодь, и мне скучновато. Через это и меняю вас на общую жизнь. Ну, чего разлопушился, будто ты на самом деле понимаешь?» Он толкнул ногой борозденного быка, отвел рукой его жующую слюнявую пасть и, встретившись глазами с лиловым бычачьим глазом, вдруг вспомнил, как ждал он этого быка 5 лет назад. Старая корова тогда приняла бугая так скрыто, что ни пастух, ни Кондрат не видели. Осенью долго не было заметно по ней, что она огулялась. Яловой осталась проклятая, холодел Кондрат, поглядывая на корову. Но она започинала в конце ноября, как и все старые коровы, за месяц перед отелом. Сколько раз к концу Филипповок холодными ночами Кондрат просыпался, как от толчка, и, всунув ноги в валенки в одних паштаниках, бежал на теплый баз смотреть, не отелилось ли. Давили морозы, телок мог замерзнуть, едва лишь облизала бы его мать. Под исход поста Кондрат почти не спал. Как-то Анна, жена его, утром вошла повеселевшая, даже торжественная. Старая жила уж отпустила. Должно ночью будет. Кондрат прилег с вечера, не раздеваясь, не гася огня в фонаре. 7 раз вышел он к корове. И только на 8-й, уже перед светом, еще не открыв дверцы на коровий баз, услышал глубокий и трудный стон, вошел. Корова опростовывалась от последа, а крохотный, белоноздрый телок, уже облизанный, шершавый, жалко дрожащий, искал похолодевшими губами вымя. Кондрат схватил выпавший послед, чтобы корова его не съела, а потом поднял телка на руки и, отогревая его теплом своего дыхания, кутая в полу зипуна, на рыси понес в хату. На Верхнем Дону широко было распространено поверье, что если корова съест послед, молоко нельзя употреблять 12 суток. Примечание автора. «Бык!» — обрадованно воскликнул он. Анна перекрестилась. «Слава тебе, Господи! Оглянулся, милостивец, на нашу нужду!» А нужды с одной лошаденкой хватнул Кондрат по ноздри. И вот вырос бык. И добре работал на Кондрата. Летом и в зимнюю стужу, бесчисленное количество раз переставляя свои клешнятые копыта по дорогам и пашням, волоча плуг или арбу. Кондрат, глядя на быка, вдруг почувствовал острый комок в горле, резь в глазах. Заплакал и пошел с базы, как будто облегченный, прорвавшийся слезой. Остальцы ночи не спал, курил. Как будет в колхозе? Всякий ли почувствует, поймет так, как понял он, что путь туда единственный, что это неотвратимо, что как не жалко вести и кинуть на общие руки худобу, выросшую вместе с детьми на земляном полу хаты, а надо вести. И под люку жалость эту к своему добру надо давить, не давать ей ходу к сердцу. Об этом думал Кондрат, лежа рядом с похрапывающей женой, глядя в черные провалы темноты невидящими, ослепленными темнотой глазами. И еще думал, а куда же ягнят, козлят сведем? Ведь им хата теплая нужна, большой догляд. Как их вражженята разбирать, ежели они все почти одинаковые? Их и матеря будут путать, и люди. А коровы? Корма как свозить? Потеряем сколько? Что, если разбредутся люди через неделю же, испугавшись трудного? Тогда на шахты, кинув гремячий на всю жизнь. Ни при чем жить остается. Перед светом он забылся в дреме, и во сне ему было трудно и тяжело. Нелегко давался Кондрату колхоз. Со слезой и кровью рвал Кондрат пуповину, соединявшую его с собственностью, с быками, с родным паем земли. Утром он позавтракал, долго писал заявление, мучительно морща лоб, обрезанный полосою загара. Получилось. Товарищу Макару Нагульнову в ячейку коммунистической Гремячинской партии. Заявление. Я, Кондрат Христофоров, Майданников, Середняк, прошу принять меня в колхоз с моей супругой и детьми, и имуществом, и со всей живностью. Прошу допустить меня до новой жизни, так как я с ней вполне согласный. Кондрат Майданников. «Вступил?» — спросила жена. «Вступил. Скотину поведешь?» «Зараз поведу. Ну что ж ты кричишь, идолова дура? Мало я на тебя слов срасходовал, уговаривал, а ты опять за старое. Ты ж согласилась?» «Мне, Кондраш, одну корову жалко. Я согласна. Только уж дюже сердце болит», — говорила она, улыбаясь и завеской вытирая слезы. Следом за матерью заплакала и Христишка, младшая четырехлетняя девчушка. Кондрат выпустил с базы корову и быков, обратав лошадь, погнал к речке, напоил. Быки повернули было домой, но Кондрат, закипевший на сердце злобой, наезжая конем, преградил им дорогу, направил к сельсовету. Из окон, не отходя, глядели бабы, казаки поглядывали через плетни, не показываясь на улицу. Не по себе стало Кондрату. Но около совета увидел он, свернув за угол, огромную, как на ярмарке, толпу быков, лошадей, овец. Из соседнего проулка вывернулся Любешкин. Он тянул взналыганную корову, за которой поспешал телок с болтавшейся на шее веревкой. «Давай им хвосты свяжем и погоним вместе», — попробовал шутить Любешкин. А сам по виду был задумчив, строг. Ему с немалым трудом удалось увести корову. Свежая царапина на щеке была тому свидетельством. «Кто это тебя шкарябнул?» «Греха не скрою, баба». «Баба чертяка кинулась за корову». Любешкин заправил в рот кончик уса, недовольно цедил. «Пошла в наступ, как танка. Такое у нас кроворазлитие вышло возле база. От соседей стыду теперь не оберешься. Кинулась с чаплей, не поверишь». Чапля, чепельник, сковородник. «А, говорю, красного партизана бить? Мы, говорю, генералам и то навтыкали. Да черт ее!» За виски. Со стороны кто глядел, ему, небось, спектакля? От сельсовета тронулись во двор к тетку. С утра еще 12 середняков, одумавшись за ночь, принесли заявление, пригнали скот. Нагульнов с двумя плотниками в тетковом дворе тесал ольхи на ясли. На первой общественные ясли в Гремячем лагу.